Тело демона состояло из таинственного элемента темной магии, таким образом, непосредственно убить демона было практически невозможно, но если его отделить от Голлума, то его сила будет сильно ограничена. Так атака, которую не провели только что, на самом деле была направлена не на убийство демона, а на убийство Голлума, который находился внутри тела демона. Но даже если они не смогут убить Голлума, у Ячуи все еще был один фокус в кармане, который позволил бы ему все равно разделить демона и Голлума. Конечно, в руках Ячуи еще была его бомба уничтожения веры, но она у него была всего одна, поэтому он не хотел попусту тратить ее на убийство жалкого демона. Таким образом, он позволил Ли расстрелять демона из рельсовой пушки, дабы проверить уровень силы демона. «Джарвис! Джарвис! Ты где?» Глядя на облако пыли перед ними, громко воскликнула Лир. Перед тем, как она открыла огонь по демону, Джарвис отскочил в сторону, но в данный момент они даже намека на его тень не могли обнаружить из-за этого облака пыли. БЖЖЖ. Неожиданно в пыли облака раздались звуки взмахов лазерного меча и появилось два силуэта лазерных клинков. Но Ячуи быстро нахмурился и, схватив Лир, быстро отскочил в сторону. А затем раздался громкий грохот и Джарвис выпал из облака пыли, с силой отброшенный на то место, где ранее стоял Ячуи и Лир. Джарвис быстро встал с земли и на его теле с характерным треском появилось несколько трещин. Он быстро отбросил поврежденные части и он быстро сказал: «Наша прошлая атака не оказала на него никакого эффекта и теперь он стал крайне опасным. Раньше я никогда не видел, чтобы демон вел себя так. За последнюю 1000 лет Джарвис множество раз сражался с темным демоном, тем не менее, было видно, что в этот раз демон все же сумел весьма сильно удивить его». Ячуи нахмурился и быстро использовал заклинание «Пыль». В следующий миг пыль в пещере улеглась и под ярким светом подсолнухов, они увидели небольшую черную фигуру. По сравнению с прошлой 3-метровой махиной, в данный момент демона можно было назвать карманной версией. Он был всего около 150-160 см в высоту. На его голове была пара маленьких острых рогов, все тело было полностью черным, а сзади был длинный хвост. Эти размеры были даже меньше роста Голлума. Тем не менее, Ячуи чувствовал, что в этом силе пульсировала просто ужасающая мощь. «Мы никогда прежде не видели ничего подобного», — удивленно сказал Джарвис. «Хоть его тело и уменьшилось очень сильно, однако создается такое впечатление, словно теперь он стал силен, как никогда раньше. Это закон концентрации силы. Чем меньше тело, тем больше сила», — на пальцах объяснил Ячуи. «Похоже, что теперь перед нами не тот демон, с которым мы сталкивались обычно. Бугагага». Маленький демон со странной улыбкой сделал несколько шагов в сторону Ячуи и компании, а затем осмотрел свое тело и на его лице отразился невероятный экстаз. Затем, словно опасаясь, что Ячуи и его товарищи не поймут того, что только произошло, он решил им все объяснить. Когда демон обретает материальное тело, он обретает невероятную мощь. Лишь получив тело, демон сможет показать всю свою мощь. Низшие демоны не способны трансформировать человеческие тела под свои, именно поэтому они зовутся низшими. Но средние демоны уже обладают возможностью трансформации. Эту 1000 лет я постепенно преобразовывал это тело и хоть периодически я терял воспоминания по неизвестным причинам, а это тело не имело никаких мощных сил, моя трансформация все еще продолжалась и вот, спустя 1000 лет, я наконец обрел идеально тело. Вы думали, что сейчас я был слаб, так как только объединился с этим магом, но вы ошиблись. Я и его тело уже отлично сочетались, таким образом, на этот раз процесс интеграции не занял много времени. Так что теперь я, это он, а он, это я. Отныне наше имя, Саурон. Вся компания Ячуи одновременно впали в ступор. Они планировали на этот раз покинуть испытание жадности, предварительно разобравшись с демоном и Голлумом, вернув себе назад кольцо Фрода. Но в результате, выяснилось, что демон уже полностью закончил процесс преобразования тела Голлума и они стали идеальной парой. Они даже новое имя для себя придумали – Саурон. Похоже, что они просто обязаны потроллить его. Саурон, что за безвкусное имя, вообще никого величия. Сразу же издевательски заметил Ячуи, а затем сжал свою волшебную палочку. Ты что не мог выбрать для себя какое-то более громкое имя? Например, Фриза 1, я думаю это весьма неплохое имя. Человек с именем Хаммер не достоин того, чтобы критиковать мое имя. Рассерженно сказал Саурон, а затем его маленькое тело неожиданно исчезло с того места, где он стоял. Но Ячуи знал, что он не исчез, а просто настолько быстро устремился к их компании. Он реально был слишком быстр. Он был настолько быстр, что глаза Ячуи, Лиэры и Джарвиса просто не могли среагировать на его движение. Стоит отметить, что Ячуи получил полную драконью родословную, так его сила и реакция уже полностью превзошли уровень обычных людей. Лиэра была эльфом, так что ее реакция изначально была прокачана на максимум, а Джарвис был и, таким образом, его глаза обладали очень мощным восприятием, тем не менее, даже он все еще не смог уловить движение Саурона. Саурон действительно был слишком быстр, но реакция Ячуи также была мгновенной. Как только он понял, что демон исчез, он быстро взмахнул волшебной палочкой, и шипованная стена мгновенно появилась перед ним, чтобы заблокировать движение демона. Но с громким взрывом, стена неожиданно была разрушена, и черный дракон яростно устремился вперед. Это было оригинальное заклинание Ячуи: громовой дракон и огненный дракон, но на этот раз оба дракона состояли из элемента тьмы. Ячуи быстро схватил подмышку Лиры и вместе с Джарвисом резко прыгнули в разные стороны. Шандарах. В следующий миг в место, где они только что стояли, врезались два черных дракона, образовав ужасный кратер, который был переполнен пузырящейся магмой. Черные драконы Саурона явно обладали силой, которая намного превзошла силу грозового дракона и огненного дракона Ячуи. Темные маги обладают способностью поглощения заклинаний, но я могу непосредственно поглощать любое заклинание, которое было использовано против меня, а затем использовать его так, как пожелаю. Хаммер, ты, как никто другой, должен знать это, не так ли? Но ранее демон, с которым ты столкнулся в городе Штайн, был лишь жалким низшим демоном. Он мог лишь поглощать души, и лишь затем из души он мог извлечь нужное ему заклинание. Он не мог непосредственно поглощать заклинание прямо во время атаки. Но я не низший демон. Затем демон с ухмылкой вытянул свои руки. Итак, вы готовы умереть? Ячуи посмотрел на маленькое тело демона, и его инстинкты сказали ему, что у них нет и шанса одолеть этого демона. Таким образом он мгновенно принял решение и шепотом сказал: Лир, я и Джарвис отвлечем его, а ты воспользуешься этим временем, чтобы сбежать. Даже если я и Джарвис погибнем здесь, это не страшно, так как ты можешь использовать откат времени, чтобы воскресить нас. Папа, я... В глазах Лир вдруг отразилось отчаяние. Джарвис не может использовать магию, и лишь я смогу сдержать его на некоторое время. Поэтому именно я и Джарвис останемся здесь, чтобы задержать его, а ты потом воскресишь нас. В данный момент это единственный вариант, который позволит нам на время избавиться от него. Тихо сказал Ячуи, а затем взял драконий кристалл с его воспоминаниями за последнюю 1000 лет и передал его Лир. На этот раз сила демона возросла до уровня, который мы даже вообразить себе не можем. Лишь там мы сможем сбежать от него. После того, как мы снова используем откат времени, демон будет силой отделен от Голлума. И когда ты снова найдешь меня, сразу же расскажи мне о демоне в кольце, тогда я придумаю способ непосредственно уничтожить демона в кольце до того, как он еще раз сольется с Голлумом. Равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно. Примечание переводчика. 1. Фриза, один из ключевых злодеев манги Dragon Ball. Глава 432. Принудительное возвращение на 1000 лет назад. Разговор Ячуи и Лир был очень быстрым, но похоже, что Саурона было не так просто обмануть. Он быстро понял план Ячуи, и на его лице появился намек на ухмылку. Затем его тело снова исчезло и резко появилось перед Ячуи. Его скорость была настолько быстра, что казалось, словно он телепортировался. В один миг появившись перед Ячуи, а затем его рука полностью прошла через тело Ячуи, устремившись к Лир. На мгновение на его лице отразилось сильное удивление, так как тела Ячуи и Лир просто растворились перед ним, словно миражи. Но затем он быстро что-то понял и посмотрел в сторону выхода из пещеры. Там он увидел Ячуи и Лир. На самом деле, пока иллюзии Ячуи и Лир разговаривали, настоящие Ячуи и Лир с помощью невидимости направились к выходу из пещеры. Ячуи использовал лунный блик водной глади, чтобы создать свою и Лир иллюзии, тем самым введя в заблуждение Саурона. «Быстрее, я и Джарвис рассчитываем на тебя», — быстро сказал Ячуи Лир, а затем обернулся и посмотрел на Саурона. «Хочешь уйти? Так я вам и позволил». Силуэт демона снова исчез, и в следующий миг снова появился перед Ячуи, после чего он просто нанес мощный удар рукой в грудь Ячуи, желая убить его самым жестоким образом. Но в этот миг его рука замерла на полпути к своей цели, потому что сейчас его была схвачена за запястье еще одной мощной рукой. Ячуи с ухмылкой посмотрел на демона. Однажды использовав эту атаку, даже если скорость очень велика, до тех пор, пока ты достаточно осторожен, ее все еще можно остановить. Неужели ты не знал об этом? С этими словами Ячуи резко наклонился в бок и сделал шаг вперед. С криком описал телом Саурона дугу в воздухе и впечатал его в землю. Затем он быстро обернулся и закричал: «Лир, почему ты все еще здесь? Живо уходи отсюда!» «Да, папа!» Лир вытерла слезы со своего лица и быстро развернулась и, одолев несколько стен из стенарихов, стремглав устремилась к выходу из пещеры. «Не позволю! Никто из вас не уйдет отсюда живым!» — яростно закричал Саурон, который мощным броском Ячуи по пояс застрял в каменном полу. Рука демона, которую Ячуи до сих пор не отпустил, вдруг превратилась в черный туман, а затем и все его тело превратилось в черный туман, который быстро сформировал его тело на расстоянии в воздухе. Ячуи резко взмахнул своей волшебной палочкой, чтобы напасть на него, но в этот миг демон оказался прямо перед ним. Бах, бах, бах. Тяжелый кулак, который, казалось, весил не менее 1000 кг. ПП, вообще цзинь, который равен приблизительно 0,5 кг, но, как показывает практика, пересчет на реальные значения выглядит крайне глупо. Таким образом, приравниваем 1 цзинь к 1 кг. Начал непрерывно бомбардировать тело Ячуи, со скоростью, которую просто невозможно было блокировать. Затем тело Ячуи было с такой силой отправлено в полет, что, врезавшись в стену позади него, наполовину погрузилось в нее. Тогда Саурон истерично рассмеялся своим хриплым голосом, словно наслаждался происходящим и понемногу сходил с ума. Но затем два лазерных клинка вырвались из груди Саурона с шипящим звуком. Этот Джарвис воспользовался моментом и со спины вонзил оба своих клинка в тело Саурона. В этот миг Саурон, видимо, почувствовал боль, так как издал болезненный крик и посмотрел на свою грудь, из которой торчали два лазерных клинка. Затем его тело снова превратилось в туман и материализовалось в стороне, когда он издал яростный крик. Джарвис тем временем бросился к Ячуи. «Господин, вы в порядке?» «Ха-ха!» Ячуи закашлялся и попытался выбраться из дыры в стене, но почувствовал себя так, словно все его кости были полностью переломаны, а из его рта непроизвольно вырвалась кровь. Его сознание после такой атаки также, кажется, пребывало в некотором замешательстве. Затем он посмотрел на демона и крайне серьезно сказал: «Он слишком силен, лишь трансформировавшись в Супер Сейджина 1 я смогу одолеть его. Джарвис, если я умру, то не забудь возродить меня с помощью Драгонбола. Уф, уф, уф. Господин, очнись!» Крик Джарвиса заставил Ячуи прийти в сознание. Он быстро помахал своей головой, полностью восстановив свое сознание. Он посмотрел на ухмыляющегося Саурона в стороне, и его рот неожиданно вырвал еще сгусток крови. Бля, его форма, за исключением черного цвета, практически такая же, как у Фризы, так что я даже подумал, что оказался в мире Драгонбола. Затем Ячуи попытался найти свою волшебную палочку, но вдруг обнаружил, что ее нигде не было. Тогда он обернулся и снова посмотрел на Саурона. Саурон продолжал улыбаться, а в его руках была волшебная палочка. Он забрал ее у Ячуи, в момент, когда на него напал Джарвис. Он слегка нажал на нее, и палочка сломалась надвое, после чего она загорелась черным пламенем прямо у него в руках, пока не превратилась в горстку пепла. Маги, которые не достигли сферы специализации, вынуждены использовать волшебные палочки, чтобы создавать мощные заклинания. Но теперь у тебя больше нет волшебной палочки, так что мне интересно, как ты теперь собираешься сражаться со мной? Ехидно рассмеялся Саурон. Очень просто. Когда Ячуи увидел, что его палочка была уничтожена, он даже глазом не повел и просто сделал глубокий вздох. А затем мощные порывы ветра стали собираться вокруг его тела. Элемент ветра, подобно водовороту, стал быстро собираться вокруг него. А раны на теле Ячуи стали заживать со скоростью, которую можно было заметить невооруженным глазом. Он пережил получение драконьей родословной дважды, и второй раз это была чистейшая драконья кровь черного дракона. Таким образом, его возможности к регенерации уже были далеко за пределами человеческого тела, но в этот момент его скорость восстановления намного превзошла даже этот предел. Тем временем Ячуи просто ухмыльнулся и сказал: «В таком случае, я просто войду в сферу специализации и все дела». Когда он закончил говорить, его тело также полностью восстановилось, а его одежда непрерывно развивалась на ветру, несмотря на то, что вокруг не было ветра. На этот раз это не был специальный эффект, созданный Ячуи, просто его тело стало подобно ветру, словно он полностью состоял из элемента ветра. Ветряной маг в сфере специализации. За последнюю 1000 лет Ячуи побывал множество раз в сфере специализации, можно сказать, что за это время он испытал все специализации за исключением всемогущего мага. Так, ему были хорошо знакомы все сферы специализации, а также он записал в драконий кристалл всю необходимую информацию о том, как совершить прорыв в ту или иную сферу специализации. В данный момент Ячуи уже был универсальным магом на пике 9 уровня, так его сферы специализации отделяло только окончательное осознание каждого волшебного элемента. Таким образом, прежде чем напасть на демона, Ячуи потратил некоторое время, чтобы осмыслить все эти знания. Таким образом, он мог в любой момент войти в сферу специализации любого элемента, который ему нужен был, а затем возвращаться обратно на пик 9 уровня. Проще говоря, он мог по своему желанию входить в любую сферу специализации, когда захочет. Вжух! Свист ветра. Тело Ячуи словно превратилось в завывающий ураган, полностью растворившись в воздухе. Затем, спустя мгновение, мощный порыв ветра врезался в тело Саурона и, подняв его в воздух, начал бросать по всем стенам пещеры. Мощный ураган стал рвать и метать тело демона под непрерывные его крики. Он попытался контратаковать, но не мог даже попасть по телу Ячуи. Войдя в сферу специализации, Ячуи мог с легкостью использовать элемент ветра по своему усмотрению, даже его тело прошло частичное объединение с элементом ветра, а главной характеристикой ветра была его скорость. Так, Саурон оказался в ловушке урагана. Вместе с тем, Джарвис также приготовился вступить в бой. Он собрался использовать свою сильнейшую технику, которую создал за эту 1000 лет. Он назвал ее стиль 28 клинков. Название кажется очень пафосным, словно он мог использовать 28 мечей одновременно, но по факту он действительно был настоящим читером, который мог сражаться сразу 28 клинками одновременно. С жужжащим звуком, помимо двух лазерных клинков, которые Джарвис держал в руках, на с внешней стороны рук появилось еще 3 лазерных клинка, так на его ногах появилось по 3 клинка и еще 14 клинков выросли на его спине. Всего на его теле было ровно 28 лазерных клинков. Последнюю 1000 лет Джарвис не выполнял функции доспехов и поступал в соответствии со своими собственными желаниями. Так, она постоянно приходил к Ячу и помочь ему что-то улучшить в своем теле, и среди этих улучшений была интеграция лазерных клинков. Так, в данный момент он уже научился управлять одновременно 28 клинками. Вот только его тело в данный момент выглядело не очень круто, напоминая настоящего ежика. Кроме того, чтобы активировать все 28 мечей, требовалось очень много энергии. Так в данный момент в теле Джарвиса было установлено целых 5 сперэнергетических кристаллов. Этого количества кристаллов как раз хватало, чтобы обеспечить все 28 клинков непрерывным потоком маны. «Господин, я иду!» — крикнул Джарвис, а затем, подпрыгнув вверх и сгруппировавшись, начал быстро вращаться, в результате чего начал напоминать лазерный шар. Ячуи образовал щель в урагане, запуская внутрь лазерный шар Джарвиса. В результате получилась следующая картина. Ячуи сформировал мощную ураганную стену вокруг тела Саурона, а затем запустил внутрь шарик Джарвиса и начал гонять его по всей округе, сея хаос и разрушение, непрерывно атакуя Саурона, который оказался в ловушке внутри этого урагана. Благодаря командной работе, Джарвис всегда мог повернуть свои мечи так, чтобы не навредить Ячуи. Это было похоже на то, как если бы кто-то запер ежа и черную кошку внутри стиральной машинки, а затем включил ее. Бедной черной кошке можно было только посочувствовать. В подобной ситуации, если кошка не умрет, то определенно очень сильно пострадает. В любом случае, комбинированный навык Ячуи и Джарвиса режим стиральной машины постоянно атаковал Саурона, который только им мог что непрерывно кричать. Хотя его нынешнее тело достигло уровня прочности, словно он состоял из алмаза, а также в любой момент мог превратиться в черный туман, который делал его практически иммунным к физическим атакам, попав в этот шторм и постоянно подвергаясь атакам Джарвиса с его лазерными мечами, нагрузка на его тела все еще была очень большой. В режиме стиральной машинки Ячуи и Джарвис полностью заблокировали Саурона. Тем временем, в темном углу пещеры, скрытая темным плащом, сидела Лира и чем-то непрерывно занималась. Она сделала вид, что покинула пещеру по приказу Ячуи, но на самом деле даже одного шага не сделала в направлении выхода пещеры. Она, покидающая пещеру, все еще была иллюзией, которую создал Ячуи. На самом деле у нее была совсем другая задача. Она должна была использовать откат времени, но на этот раз целью был не Ячуи или Джарвис, а Смягл. Ячуи хотел откатить Смягла до состояния, когда он только попал в мир испытания жадности, так как в таком случае он был бы силой отделен от демона. Демону потребовалось целые 1000 лет, чтобы сделать из Смягла свое тело, а Голлума больше не существовало. Это был план, который разработала команда Ячуи, перед тем, как выдвинуться в путь. Если демон окажется слишком силен, они используют эту тактику, чтобы силой разделить его и Смягла. Когда они поняли, что демон и Голлум полностью слились в единое целое, став Сауроном, они незамедлительно привели этот план в исполнение. Но для того, чтобы совершить временный откат, нужно было заполучить фрагмент тела, которое будет подвержено этому эффекту. В противном случае откат произойдет с Ячуи и демоном одновременно. Этот план позволял избежать многих проблем вроде той, когда Ячуи нужно было искать Голлума, чтобы он помог ему снять с себя кольцо Фрода. Но Лире и Джарвису не удалось получить даже маленького фрагмента тела Голлума даже спустя 1000 лет, так как он был слишком хитер. Ранее, когда Ячуи сковал Саурона грозовым драконом и огненным драконом и Джарвис напал на него, он наконец смог заполучить небольшой кусочек плоти Голлума. Теперь им просто нужно было немного времени, чтобы все настроить, после чего они смогут в принудительном порядке отправить Голлума на 1000 лет назад. Таким образом, сейчас Ячуи и Джарвис занимались тем, что тянули время, отвлекая Саурона, чтобы Лир успела провести все необходимые приготовления. Равно. Примечание переводчика. 1. Супер Сайн, он же Супер Сайджин, легендарная трансформация расы Сайнов из Драгонбола. Глава 433. Теперь ты, как минимум, в 10 раз слабее, чем был изначально. А-а-а! Закричал Саурон в мощном урагане Ячуи, а затем из его тела вырвалась мощная сила, которая раздула небольшой ураган Ячуи до размеров большого шара, после чего взорвала его, выпустив наружу черный туман, который быстро снова сформировал тело Саурона прямо в воздухе. Паря в воздухе, Саурон тяжело хватал ртом воздух. Видимо, совместная атака Ячуи и Джарвиса стала для него полной неожиданностью. Ураган постепенно утих, и порывы ветра быстро собрались в фигуру Ячуи, которая рухнула на землю, не удержав равновесия. Джарвис также рухнул на землю, а его 28 лазерных клинков были деактивированы. На лице Ячуи появилась ехидная улыбка. Он был весьма доволен режимом стиральной машинки. Так, он протянул свою руку и указал на Саурона. Ну что испугался нашего режима стиральной машинки? Теперь мы, бля, превратившись в ураган и непрерывно вращаясь по кругу, это вызвало у Ячуи легкое головокружение. Джарвис быстро заботливо подхватил Ячуи. «Господин, вы в порядке?» «Я, бля, подобно шарику мотаясь во всех направлениях в течение длительного времени, даже роботу станет не по себе». Естественно, что у Джарвиса не было желудка, и нынешняя его рвота была исключительно результатом его очеловечивания. По факту это была реакция на возмущение в его волшебной матрице, которые были вызваны резкой сменой координат системы позиционирования в пространстве. Ну или что-то типа того. Саурон. Его лицо несколько раз нервно дернулось, а затем исказилось от ярости. Он издал громкий рев, от которого, казалось, вся пещера вздрогнула, и снова бросился к Ячуи и Джарвису. Ранее он был неосторожен, поэтому и попался в эту смешной режим стиральной машины хозяина и слуги, но больше такое не повторится. Он решил быстро разобраться с этой проблемой и просто убить эту парочку. Ячуи с несколько бледным лицом увидел, что Саурон собирался повторно атаковать их, так что, превозмогая свою тошноту, встал, и вокруг него стали снова появляться порывы ветра, словно все поры на его теле непрерывно выпускали сильный ветер. Это он в принудительном порядке подавил свое развитие в сфере специализации ветра до изначального уровня на пике 9 уровня. Тело Саурона исчезло с его места и в следующий миг появилось перед Ячуи. В этот миг Ячуи снова сделал глубокий вдох, и вокруг него начали появляться вспышки света со звуками бьющегося стекла, и другой тип волшебных элементов стал окружать его тело. После того, как она силой подавил свое развитие в сфере специализации ветра. Он еще раз вошел в сферу специализации, но уже как пространственный маг. Теперь он мог с легкостью управлять пространственным элементом вокруг себя. В один миг Саурон уже был перед Ечуи. Тогда Ечуи протянул свою правую руку вперед. Высшее атакующее заклинание. Раздался колющий звук, и перед Сауроном неожиданно появился белый барьер. Этот барьер полностью был создан из пространственного элемента и имел не только мощную защиту, но также обладал сильным отталкивающим эффектом. Истошно воскликнул, тело демона непроизвольно было отброшено назад, но после того, как он отлетел назад на 3-4 метра, его тело снова наткнулось на барьер, который возник прямо перед ним, и снова отправил его в полет. Сразу после этого, раздался еще один звон и появился еще одни щиты. Саурон еще раз отлетел на несколько метров, и эта процедура повторилась полных 7 раз, отбросив Саурона довольно далеко. И лишь после этого пространственный щит полностью исчез. Это заклинание было создано Ечуи за последнюю 1000 лет. На создание этого заклинания он был вдохновлен змеем из игр King of Fighters 1. Это было мощное атакующее заклинание пространственной магии. Если маг, не достигший сферы специализации, захочет использовать какое-то заклинание, то ему сначала нужно было создать и запомнить необходимую волшебную матрицу. Но маги, которые достигли сферы специализации, могли непосредственно взаимодействовать с волшебными элементами вокруг них, ему достаточно было представить, как должно было выглядеть желаемое заклинание, а затем просто использовать волшебный элемент вокруг них, чтобы придать нужную форму. Среди 7 школ магии, школа пространственной магии считала защитно-ориентированной. Однако пространственная магия также обладала довольно мощными атакующими заклинаниями. Например, когда Бушидуа был на пике 9 уровня и попал в город Штайн, подвергшись нападению магических зверей, он ничего не мог противопоставить им, но как только он вошел в сферу специализации, ему хватило взмаха руки, чтобы в один миг уничтожить всех зверей, которые осаждали город. Это также наглядно показывало разницу силы между начальной сферой и сферой специализации. После того, как Саурон был отброшен на достаточное расстояние, вокруг тела Ечуи снова раздались звуки бьющегося стекла, и он опять подавил свой уровень развития. После этого он сделал еще один глубокий вдох, и тогда его левая часть тела стала излучать сильный жар, а правая покрылась разрядами молний. Затем силы огня и молнии стали быстро объединяться в его теле, в конечном итоге превратившись в яркий, пылающим жаром, особый волшебный элемент. Затем все его тело также стало сияющим и невероятно горячим. Это была сфера специализации мага огня и молнии, к которой так стремилась Даджинси. Ечуи с легкостью объединил два эти элемента, войдя в сферу специализации, сделав то, чего Даджинси пыталась добиться на протяжении последних нескольких лет. Но, хотя это выглядело легко и просто, на самом деле это был результат бесчисленных усилий Ечуи за многие годы, которые он провел в мире греха жадности. Волшебный элемент, который получался в результате слияния огня и молнии, был назван Ечуи лазером. Под воздействием лазерного элемента, тело Ечуи не переставало светиться, словно древние боги наделили его неизмеримой мощью. Он протянул свою правую руку, и один за другим вокруг него начали появляться сияющие шары размером с куриное яйцо. Всего их было 12. Это заклинание было очень похоже на улучшенную версию заклинания Даджинси. И хоть шарики вокруг него были очень небольшие, но их силу не стоило недооценивать. Затем Ечуи повернул руку ладонью в направлении Саурона. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж того навыка, что был запечатан в горной деревне, но он практически ничем не уступал ему. Серия лазерных лучей один за другим врезались в тело Саурона, вонзив его тело прямо в стену за ним. Затем с грохотом камни посыпались на него, спровоцировав небольшой обвал. Спустя 5 секунд Ечуи прекратил свое нападение. На его лице отразилась некоторая боль, и он начал дрожать, так что был вынужден быстро подавить уровень своего развития. Сфера специализации – это действительно очень невероятная область. Но если маг войдет в сферу специализации в каком-то одном волшебном элементе, а затем захочет освоить еще один волшебный элемент, ему будет это очень сложно сделать. Кроме того, после прорыва в сферу специализации, магу требуется некоторое время на стабилизацию его прорыва, и обычно, после прорыва понизить свою силу практически невозможно. Таким образом, несмотря на то, что ты можешь с легкостью войти в любую сферу специализации, твое пребывание в каждой сфере строго ограничено по времени. По истечении конкретного промежутка времени, ты должен немедленно вернуться на изначальный уровень, в противном случае твоя сфера специализации стабилизируется и ты навсегда останешься в ней, навсегда попрощавшись с мечтой стать всемогущим магом. Выйдя из дыры в стене, сказал Саурон с ухмылкой на лице, он выглядел весьма потрепанным, но все еще очевидно не получил серьезного урона. На этот раз он не спешил нападать и медленно направился к Ечуи. В зависимости от сферы специализации и ее силы, время на стабилизацию также различается. Ты только что вошел в сферу специализации ветра и пробыл в этом состоянии около 30 секунд, пространственная специализация длилась около 10 секунд, специализация огня и молнии была не более 5 секунд. Думаю, я не ошибусь, если предположу, что в сферах специализации на основе трех или четырех волшебных элементов ты можешь продержаться еще меньше времени. Из воспоминаний Галлума я также знаю, что за последнюю 1000 лет ты смог даже достигнуть сферы специализации 6 элементов, но ты сможешь поддерживать этот режим скорее всего даже меньше секунды времени, в противном случае ты никогда не сможешь стать всемогущим магом. Итак, Хаммер, скажи, ошибся ли я в чем-нибудь? Ечуи подавил свои силы до пика 9 уровня и все еще немного тяжело дыша, улыбнулся и сказал, ты действительно прав. Если я войду в сферу специализации и не подавлю свои силы до исходного состояния в течение определенного времени, то навсегда останусь в этой сфере специализации. И поскольку я до сих пор не имею возможности войти в сферу специализации всеми 7 волшебными элементами, я не стану рисковать трансформациями, которые занимают очень мало времени на стабилизацию. Тело Ечуи было очень необычным. Обычно, если маг совершал прорыв в сферу специализации, то ему было довольно трудно стабилизировать свое состояние после прорыва. Например, Бушидуа потребовался целый месяц на то, чтобы стабилизировать свое состояние после прорыва в сферу специализации. И если бы в это время произошел бы какой-нибудь непредвиденный сбой, он даже мог на автомате откатиться назад в начальную сферу. Но из-за своих глубоких познаний в области магии, если Ечуи прорывался в сферу специализации, ему требовалось всего несколько секунд на ее стабилизации. Причем, чем сложнее была сфера специализации, тем меньше времени требовалось на ее стабилизацию. «Ты действительно силен и я признаю это», — с улыбкой сказал Саурон. На его лице отразилось выражение, которое словно говорило, «Можешь гордиться собой, ты удостоился чести быть признанным мной, как достойный противник». А затем он продолжил, «Если бы ты пошел в сферу специализации 6 элементов, то я скорее всего не был бы тебе ровней, но тебе этого было недостаточно и ты продолжаешь искать абсолютную силу. Ты не хочешь идти на компромиссы и соглашаться на случайный побочный результат. Кроме того, у тебя есть какой-то способ начать все сначала, но мне кажется, что на этот раз ты не станешь использовать его, так как ты хочешь на этот раз полностью разобраться со мной и это станет причиной того, что твоя жизнь сегодня оборвется раз и навсегда». С этими словами демон высоко поднял свою руку и сказал, «Глупые люди, мне надоело играться с вами, меня уже тошнит от тебя, так что пора положить этому конец». Ранее казалось, что Ечуи полностью подавлял Саурона, но на самом деле это Саурон подавлял Ечуи, по крайней мере, Саурон считал именно так. «Хе-хе, на самом деле это ты дурак». Затем Ечуи с улыбкой на лице сказал, «Неужели ты до сих пор не понял этого? Я с самого начала даже не рассчитывал на то, чтобы убить тебя. Я просто специально тянул время». «Что?» Тело Саурона вдруг вздрогнуло и у него, наконец, появилось плохое предчувствие. Его взгляд быстро устремился в угол пещеры, где скрывалась Лир. Его рот издал яростный крик и черные шары один за другим стали окутывать его тело. Это было заклинание Ечуи, которое он полностью поглотил, во время, когда он атаковал его ранее. Так, теперь он тоже мог использовать это заклинание с той лишь разницей, что оно состояло из элемента тьмы и обладало очень зловещей аурой. Это абсолютная копия заклинания Ечуи только на основе элемента тьмы. Он хотел нанести удар в место, где пряталась Лир, но, естественно, что Ечуи выдал ему местоположение Лир только потому, что знал, что у нее уже все было готово. Иша. Волна красного света командного заклинания вырвалась из рук Лир, распространившись во всех направлениях. Ечуи был очень знаком этот свет, так как он появлялся каждый раз, когда какое-либо из прошлых испытаний перезапускалось. Тело Саурона окутал странный свет, и черный свет вокруг его тела также вдруг резко исчез. Его тело неожиданно подняла мощная сила, и он начал быстро ускоряться. Из его тела начала выходить окровавленная и изуродованная плоть, которая ранее была Голлумом. Когда откат времени был активирован, его тело и душа начали восстанавливаться до исходного состояния на момент, когда он впервые попал в локацию испытания грехом жадности. Неожиданно Саурон превратился в сгусток черного света, а затем этот сгусток начал быстро расширяться, и спустя несколько мгновений он превратился в трехметрового монстра, которым был сразу после слияния с Голлумом ранее. В этот миг душа Голлума внутри Саурона была отправлена назад на 1000 лет, а его тело превратилось просто в непонятную груду плоти. Без помощи Голлума, демон внутри кольца Фродо и демон перед ними сейчас ничем не отличались. Демон посмотрел на свои руки и ноги, а затем громко закричал в нежелании: «Нет, думается мне, что теперь ты стал слабее, как минимум, раз в 10». Ячу изжал свой кулак и с ехидной ухмылкой посмотрел на беснующегося демона. «Как ты думаешь, как много мне теперь понадобится времени, чтобы раскатать тебя в лепешку? Полминуты, или может хватит и 10 секунд, Саурон? Господин Хаммер, может сядем и все обсудим?» Ячуи: «Хи-хи-хи. Испытание жадности. Первобытный лес. Место, где впервые появился Ячуи». В воздухе неожиданно появилась фигура Смегала, и он с испуганным лицом огляделся вокруг. «Что это за место? Я помню, что мгновение назад шел по темному коридору и неожиданно оказался здесь». Сильная паника появилась у него в душе, из-за непонимая, что здесь происходит. Но вскоре он заметил какой-то шорох в кустах поблизости и быстро испуганно направил свою волшебную палочку на них. Спустя мгновение из кустов вышел монах в капюшоне и черной рясе. Напряженное выражение на лице Смегала вдруг резко расслабилось, и он быстро направился к монаху. «О, здесь есть еще кто-то, приветствую, ты кто?» равно. Примечание переводчика. 1. Змей из игры King of Fighters является финальным боссом King of Fighters 97. Хоть я и назвал его змеем, но на самом деле его имя означает девятиглавого змея из синтоистской мифологии Японии, Ямато но Эроти. Кому интересно, Ямато но Эроти. https://wiki.org/wiki.d/0%fav/d/0%b0%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%b1%80%d0%b1%80%d0%b8. Глава 434. Эта разрушительная сила на самом деле бесчеловечна. Мы не станем рассказывать о том, как прошла встреча с Мегало и безголового монаха, так как результат должен быть очевиден, и сразу переключимся на более интересные события. Внутри пещеры Ячуи и Джарвис начали жесткую атаку на Саурона. Без Голлума Саурон превращался в обычного демона, а его сила была сопоставима с силой мага на пике 9 уровня. Таким образом, для нынешнего Ячуи он вообще не представлял никакой угрозы. Разрыв в силе между магом в начальной сфере и сфере специализации просто невообразим, но даже в таком случае, все еще есть разница в силах, в зависимости от талантов мага. Например, Ячуи на пике 9 уровня обладал силой среднестатистического мага в сфере специализации. А если Ячуи входил в сферу специализации, хоть он и мог там находиться меньше минуты, он все еще был в состоянии потягаться силами с обычным магом на пике сферы специализации. Арх! Демон издал яростный рев, и вокруг его тела начали формироваться черные сферы. Он приготовился использовать темную версию лазерной атаки Ячуи, ранее лазерные звезды тьмы. Но Ячуи мгновенно использовал ветряной рывок и в один миг оказался рядом с демоном, а затем нанес ему мощный удар в живот, прервав его заклинание, а затем использовал атакующее заклинание «Земляной разлом». Это было заклинание Бушидуа, которым он в самом начале благословил Ячуи, чтобы защитить его. В темном лесу это заклинание действительно сильно помогло ему. И в данный момент, атакуя демона, Ячуи резко вошел в сферу специализации пространственного мага, высвободив это ужасное заклинание. Вокруг тела демона начали образовываться небольшие пространственные разломы, которые и стали причиной того, что черные сферы полностью исчезли. Тем не менее, это заклинание все еще имело большую силу, Таким образом, Ячуи нанес мощный удар своими руками по Саурону. Затем он быстро разорвал расстояние с демоном и вытянул свою правую руку вперед. Отражающий щит. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам. Семь пространственных щитов появились один за другим, каждый раз отбрасывая тело демона на расстояние до 3 метров, пока он снова не был впечатан в стену. Джарвис. После этого Ячуи остановился и стал подавлять свою сферу специализации пространственного мага до пика 9 уровня. Джарвис, услышав слова Ячуи, быстро занял его место. 28 лазерных клинков были одновременно активированы, и его руки начали быстро вращаться, превратив его в лазерный шар, который сиял крайне опасным светом. Затем этот лазерный шар врезался в тело демона, но не прекращал своего вращения, что сильно отличалось от прошлой совместной с Ячуи атаки режим стиральной машины. Тело Джарвиса было зачаровано ветряными волшебными матрицами, благодаря чему он мог не терять своего атакующего импульса. Эта сцена была очень похожа на вращение колеса автомобиля в грязи. 28 лазерных клинков в купе с мощным вращением Джарвиса породили крайне мощную силу, чья разрушающая мощь просто ужасала. Джарвис назвал этот режим «Стиль 28 клинков, убийственное облако». Тело демона полностью состоит из элемента тьмы, и сейчас он был не так гибок, как в состоянии Саурона, так что он не мог резко превратиться в черный туман, чтобы уклониться от физических атак. Но даже так, его тело все еще было довольно прочным. Однако атаки земляным разломом и отражающим щитом уже сделали в его теле множество трещин. Таким образом, когда на него обрушилось убийственное облако Джарвиса, его тело было полностью разрушено в хлам. Части его тела, отделяясь от основного тела, быстро превращались в черный туман, желая снова воссоединиться со своим хозяином, но естественно, что Ячуи не мог допустить этого. Лир. Ячуи быстро обернулся к Лир. Лир быстро все поняла и прыгнула к телу демона, а Джарвис тем временем мгновенно отступил назад. Лир достала из своего пространственного кольца бомбу уничтожения веры и бросила ее прямо в демона, который был полностью разрушен на части и пытался собраться в единое целое снова. Джарвис быстро схватил с собой Лир, и волшебные матрицы активировались на его теле, и с облаком пыли под его ногами он быстро устремился вглубь пещеры. Ячуи быстро вошел в сферу специализации ветра и направил свою руку в направлении демона, использовав базовое заклинание «Ветер». Но в сфере специализации это заклинание обладает просто ужасающей силой. Так, кольцо Фрода, спрятанное в теле демона, быстро вырвалось из него и в следующий миг приземлилось в руку Ячуи. Затем Ячуи быстро последовал за Джарвисом и Лир, попутно подавив свой уровень развития и снова войдя в сферу специализации, но уже как пространственный маг. Сила веры в сочетании с суперэнергетическим кристаллом способна породить разрушительную силу невероятных размеров. Таким образом, чтобы быть в состоянии противостоять этой силе, он должен был войти в сферу специализации пространства. Подбежав к Джарвису и Лир, он быстро поднял свои руки вверх и активировал заклинание «Великие врата храма пустоты». Это было очень популярное среди пространственных магов защитное заклинание, которое создал сам предок-император. Говорят, что в самом начале, в смысле в период времени, который переживают исследовательские команды в мире руин предка-император, предок-император, дабы противостоять Альянсу 7 раз, создал это заклинание и с его помощью смог в одиночку противостоять объединенной 100 000 армии. Другими словами, это заклинание позволяло один человеку противостоять 100 000. Когда Бушидуа решил помочь городу Штайн в противостоянии нашествию магических зверей, он также использовал это заклинание, сыграв решающую роль в обороне города. И в данный момент Ячуи использовал это заклинание, чтобы создать великолепный дворец вокруг себя, Джарвиса и Лир. Бомба уничтожения веры сопоставима по своей силе с атомной бомбой, таким образом, Ячуи использовал 100% своей силы, чтобы наверняка выдержать этот взрыв. И вот, в момент, когда великие врата храма пустоты полностью активировались, бомба, брошенная в демона, также полностью активировалась. Шандарах. Земля вокруг задрожала, словно гора в любой момент могла разрушиться, и Ячуи почувствовал, как его только что созданный храм пустоты начал разрушаться. Если смотреть за происходящим снаружи, то можно было увидеть, как на поверхности земли начал расти холм, а затем его прорвало, словно началось извержение вулкана. Огонь, магма и черный дым вместе устремились вверх, сформировав большой гриб, а горная вершина покрылась множеством трещин, в то время как сама гора выглядела так, словно ее кто-то разделил на две части прямо посередине. Состояние пещеры было еще плачевнее. Великие врата храма пустоты Ячуи полностью разрушились, а он, тяжело дыша, вернулся обратно к пику 9 уровня, практически потеряв сознание. Джервис и Лир быстро подхватили его. Они были в полной безопасности под защитой великих врат, тем не менее, они все еще смогли в полной мере ощутить ужасающую мощь этой бомбы. Температура внутри пещеры стала крайне высокой. Ячуи взмахнул своей рукой, желая воспользоваться заклинанием, дабы отогнать жар, но в следующий миг он сильно нахмурился. «Похоже, что моя магия не работает. Это эффект бомбы уничтожения веры. Похоже, что она уничтожила все волшебные элементы в округе во время взрыва». Подумав об этом, Ячуи встал с помощью Лиры и одел на себя нагрудник от доспехов, после чего активировал лазерный меч. Сегодня он здесь больше не сможет использовать магию, таким образом он переключился на лазерный меч на своем поясе. Лазерный меч также работает с помощью магии, но из-за того, что его главным источником силы является зачарование, его зависимость от волшебных элементов в окружающей среде была практически нулевая. По этой же причине большинство функций Джервиса также остались работоспособными. Это действительно была страшная и террористическая сила. И хоть ранее Ячуи сказал, что он сможет убить даже менее чем за 10 секунд, он все еще понимал, что суть магии тьмы слишком необычна и могущественна, таким образом убить демона далеко не так просто, как хотелось бы. Именно поэтому он и позволил Лир использовать бомбу уничтожения веры, как и было запланировано с самого начала. Вообще он преследовал две цели, используя эту бомбу. Первая – это уничтожить демона, а вторая – это узнать, насколько велика была разрушительная сила созданной им бомбы. И результат полностью удовлетворил Ячуи. Огромная пещера полностью преобразилась. Вокруг текла горячая лава, а место, где ранее находился демона, превратилось в огромный кратер, покрытый синими энергетическими кристаллами. Это были самые настоящие энергетические кристаллы, правда всего лишь среднего качества или еще более низкого качества. Запас энергии суперэнергетического кристалла во время взрыва не полностью сгорел, и остатки этой энергии создали новые кристаллы. Вход в пещеру был полностью разрушен, но зато теперь вверху пещеры была огромная дыра. Бомба уничтожения веры создала в горе огромную дыру, которая теперь напоминала длинную трубу. Ячуи и его спутники внимательно огляделись вокруг. «Папа, твоя бомба уничтожения веры на самом деле обладает совершенно бесчеловечной разрушительной силой». Увидев картину, которая царила внутри пещеры, Лир не удержалась от подобного комментария. Ячуи заметил, что все растения, которые вырастила ранее Лир, погибли во время взрыва, и сказал: «Я предполагал, что эта бомба будет действительно мощной, но не ожидал, что аж настолько. Хихи». Ячуи слабо улыбнулся и продолжил: «В конечном итоге, в этой локации нет необходимого оборудования, так что моя бомба была слишком примитивной, у нее еще есть много мест, которые нужно улучшить, и мне понадобилось еще целые 1000 лет, чтобы зарядить ее силой веры. Я человек и не могу накапливать ее сам по себе. Сила веры рождается, когда кто-то молится Богу, и я был вынужден молиться сам себе, чтобы создать нужную силу Вилы, однако я не являюсь самовлюбленным человеком. Таким образом, после улучшения, сила этой бомбы может быть увеличена в десятки раз, а может даже и в сотни». Лир и Джервис полностью выпали в осадок от этих слов. Эта сила и так уже была до ужаса шокирующая, и оказывается, что это был далеко не предел. А мощь полностью законченной бомбы может быть увеличена в сотни раз? Срань господня, да это реально просто античеловеческое изобретение. Но, господин, Джервис вдруг не удержался от того, чтобы высказать свое мнение. «Вы сказали, что вы не самовлюбленный человек, но я посмею не согласиться с этим утверждением. Молчать, устами Бога истина глаголит». Ячуи несколько нервно быстро прервал Джервиса. Затем троица Ячуи направила свои взоры в центр пещеры, который сейчас выглядел так, словно туда кто-то уронил огромный колокол вверх тормашками. Некоторые ямы вокруг были полностью заполнены магмой, а земля под ногами была очень горячей из-за моря магмы вокруг, и постоянно дымилась. Растения Лир полностью погибли, а красный свет от магмы позволял отряду Ячуи хорошо видеть все вокруг. Неожиданно они услышали слабый голос: «Спасите, помогите мне, пожалуйста». Вся троица Ячуи одновременно вздрогнули, а затем направились в направлении звука. В центре ямы, которая была эпицентром взрыва бомбы, они заметили слабый черный туман, который продолжал постепенно развеиваться, и казалось, что в любой момент он мог полностью исчезнуть. Это был демон. Даже после столь ужасного взрыва он все еще смог выжить. Демоны полностью состоят из элемента тьмы, а бомба уничтожения веры во время взрыва также уничтожает все волшебные элементы в зоне поражения. Таким образом, Ячуи был полностью уверен, что эта бомба должна была полностью уничтожить демона. Но к его большому удивлению, он обнаружил, что демон все еще был жив. Конечно, хоть он и был жив, но учитывая его текущее состояние, можно было предположить, что ему осталось совсем недолго оставаться в этом состоянии. «Папа, я сделаю это». Лир просто достала свою собственную рельсовую пушку. «Нет, не убивайте меня», — слабым голосом быстро прошептал демон. «Господин Хаммер, не убивай меня, я знаю секрет, как тебе встать всемогущим магом. Я могу помочь тебе преодолеть твою проблему». Глава 435. Суператакующее заклинание «Сияние солнца». Увидев, что демон был очень слаб, Ячуи не стал проявлять мягкосердечности, сразу же решил добить его, так как это создание существовало исключительно за счет 7 смертных грехов человечества. Практически у каждого человека есть хотя бы один из 7 смертных грехов. Даже Джарвис и Лир не были исключением. Таким образом, если они позволят ему выжить, то это может создать множество проблем для них в будущем. Но услышав, как демон сказал, что знает секрет, как стать всемогущим магом, Ячуи непроизвольно махнул рукой Лир, останавливая ее, а затем холодно спросил: «В чем заключается тайна становления всемогущим магом?» «Ха-ха, господин Хаммер, твой волшебный талант весьма хорош. Прожив здесь 1000 лет, твое понимание всех видов магии достигло просто невероятных высот. Ты даже научился без проблем входить в сферу специализации любого волшебного элемента, а затем возвращать свой уровень развития на изначальное положение. Обычные люди тратят годы и даже десятилетия, чтобы достичь сферы специализации, а ты можешь играючись входить и выходить туда. Ты действительно невероятен». Тогда Ячуи резко прервал демона. «Я и так это знаю, расскажи мне лучше то, чего я еще не знаю». Черный туман демона слегка вздрогнул, прежде чем продолжил: «За эту 1000 лет ты научился свободно входить в любую сферу специализации. Ты даже смог совершить прорыв в сферу специализации сразу 6 волшебными элементами. Но сколько бы ты ни пытался стать всемогущим магом, у тебя ничего не получилось. Однако проблема не в твоей силе или недостаточного понимания магии, просто тебе все еще не хватает одного элемента. Школы магии делятся не только на ветер, огонь, воду, землю, молнию, свет и пространство». Ячуи вдруг нахмурился, поняв, к чему клонил демон. «Это школа тьмы, именно. 7 базовых волшебных элементов не могут быть объединены вместе, так как они являются основой всего мира. Они непрерывно будут вступать в конфликты друг с другом. Таким образом, нужен некий посредник, который позволит им найти баланс. И этим элементом является элемент тьмы», — сказал демон. «Каждый волшебный элемент имеет свою темную сторону. И эта темная сторона отвратительна и зла, однако она также жизненно необходима. Таким образом, если ты хочешь стать всемогущим магом, ты просто обязан обратиться за помощью к силам тьмы». И наконец демон перешел к главной теме разговора. «Господин Хаммер, я могу помочь тебе стать всемогущим магом. Если ты позволишь мне объединиться с тобой, я помогу тебе объединить все волшебные элементы, что позволит тебе одним магом стать всемогущим магом. Ты же не станешь отказываться от меня?» На лице Ячуи появилось некоторое удивление. Слова демона действительно весьма удивили его. В этом мире было не 7 школ магии, ведь существовала школа тьмы. Однако магия тьмы всегда была в опале у всех остальных магов, так как она действительно была переполнена злом. Однако, кто бы мог подумать, что чтобы стать всемогущим магом, магия тьмы также необходима. Ячуи ни секунды не сомневался в словах демона, так как за 1000 лет он получил очень глубокое понимание работы всех 7 волшебных элементов, но так и не смог найти способа достичь сферы специализации сразу во всех 7 школах, тем самым став всемогущим магом. А причина этого на самом деле оказалась очень проста. Ему просто нужно еще изучить магию тьмы. Но магия тьмы очень уникальная, так как у нее есть свое собственное сознание, и этим сознанием являются демоны. Так, чтобы обучиться магии тьмы, человек должен слиться с демоном. А вот на это Ячуи пойти не мог. «Прости». Ячуи посмотрел на демона и отрицательно покачал своей головой. «Я никому не могу позволить влиять на мое сознание, а слившись с тобой, я перестану быть самим собой. «Ты не хочешь стать всемогущим магом?» – безумным голосом воскликнул демон. «Я никогда не отказывался от этой идеи, но я найду свой собственный путь сделать это», – улыбнулся Ечуи и покачал своей головой. «Я думаю, что предок-император не сливался ни с каким из демонов, чтобы стать всемогущим магом, а раз он смог сделать это, то и я смогу. Ты!» Демон, видимо, был зол до полного безумия. «Ты никогда не сможешь сравниться с предком-императором. Ты никогда не сможешь сделать то, что сделал он». Ечуи понял, что не сможет больше получить полезной информации от демона и посмотрел на Лейр. Она быстро все поняла и нацелила рельсовую пушку на демона. Тогда демон гневно закричал: «Хаммер, ты никогда не сможешь стать всемогущим магом. Ты даже не сможешь покинуть испытание предка-императора. Бугагага. Кстати, позволь я расскажу тебе одну вещь, которой ты не знал. Я всегда был внутри кольцев рода, но никогда не пытался полностью овладеть твоей волей, хотя при желании, даже если ты закалил свою волю с помощью драконьей мощи, ты не смог бы сопротивляться моему вторжению. А знаешь, почему я этого не сделал?» «Ближе к делу», — холодно сказал Ечуи. На самом деле его действительно несколько беспокоил этот вопрос. Чтобы вторгнуться в человеческую душу, демон использует первородные грехи человека. Ранее Ечуи закалил свою волю с помощью драконьей мощи, но до этого ему действительно нечего было противопоставить демону, да и он был настоящим рассадником первородных грехов. Жадность к магии, страсть к девушкам и так далее. И даже когда Ечуи использовал драконью мощь, чтобы закалить свою силу воли, по факту, это действие было продиктовано его одержимостью заполучить абсолютную силу. Кроме того, демоны просто прирожденные эксперты вторжения в человеческие мысли. Фродо мог противостоять вторжению демона из-за особенностей генеалогии своей семьи, которые были не затронуты первородными грехами. Но Ечуи был самым обычным человеком, так почему же демон все равно не захватил его? И даже в этом испытании, помимо небольших манипуляций, чтобы Ечуи не снимал кольцо с ним, больше не предпринял никаких шагов против него, но когда они оказались в испытании грехом, демон полностью раскрыл всю свою силу. Когда Ечуи использовал временный откат, будь то он сам или демон, они оба теряли воспоминания до момента, как вошли в это испытание. Тем не менее, при всем своем желании Ечуи уже тогда не мог снять кольцо Фродо с себя. Таким образом, если бы демон захотел вторгнуться в его сознание, он бы смог с легкостью сделать это. Так почему он этого не сделал, дьявол? Неожиданно воскликнул демон. Демоны делятся на три категории: низших, средних и высших. И разрыв между каждым уровнем просто колоссален. Высшие демоны, по факту, и есть дьяволами. С древних времен количество дьяволов никогда не превышало 7. Хаммер, в одном из твоих спутников затаился дьявол. Когда Ечуи услышал упоминание о дьяволе, его тело полностью окаменело, а глаза широко расширились от шока. Внутри одного из его спутников скрывается дьявол. «Кто это?» — громко воскликнул Ечуи. «Бугага, я не скажу вам. Я не захватил тебя только из-за страха перед силой этого дьявола. Но я никогда не скажу тебе, кто это, догадывайся сам. Я хочу, чтобы ты начал подозревать своих товарищей. Тебе придется убить всех их одного за другим, чтобы исключить угрозу, или однажды ты сам умрешь от руки дьявола». «Бугага, естественно, что демон не станет вот так вот по доброте душевной рассказывать Ечуи столь важную информацию. И даже то, что он сказал, чтобы Ечуи начал подозревать своих спутников. Это своего рода была его месть Ечуи. Теперь Ечуи будет постоянно подозревать своих девушек или вообще даже может убить их. Какая месть может быть более жестокой, чем это?» Ечуи знал, чего добился демон, но он не собирался вестись на подобный вздор, так что просто холодно махнул рукой Лир. Лир сразу же все поняла, и в следующий миг три снаряда поразили остатки тела демона, черный дым развеялся и ужасный демон полностью исчез. Внутри пещеры воцарилась тишина. «Папа!» Лир увидела, что выражение лица Ечуи было крайне хмурым, и подошла к нему, задав вопрос, который очень волновал всех. «Как ты думаешь, это правда? Дибби, Ифия и остальных действительно может быть дьявол? Кто это может быть?» Ечуи чувствовал себя несколько сбитым с толку. На уровне инстинктов он отказывался верить в это, но демон на самом деле опасался воздействовать на него до тех самых пор, пока они не оказались в испытании греха жадности, что означает, что он на самом деле боялся, что значит, что его слова не являются ложными. Среди Дебби и остальных девушек действительно спрятался дьявол, но в ком он спрятался? Вскоре в голове Ечуи появилась одна фигура – Даджинси. Она с самого начала была единственной, кто вступала в тесный контакт с темными магами. Ее родители были убиты церковью из-за того, что они связались с магией тьмы. Таким образом, если в ком-то и может скрываться дьявол, то она будет наиболее вероятным кандидатом. И вот, пока Ечуи пытался разобраться с этим вопросом, Джарвис неожиданно воскликнул: «Лир, берегись!» Услышав слова Джарвиса, Ечуи быстро обернулся, чтобы посмотреть на Лира, и его глаза широко раскрылись, так как из груди Лир торчала сухая костлявая рука. Один безголовый монах стоял прямо за Лир, вонзив в нее свою руку. Когда отряд Ечуи прибыл к пещере Голлума, они наткнулись на безголового монаха, но Лир остановила их с помощью своих эльфийских растений. После этого они столкнулись с Сауроном и вступили в бой с ним, так что на данный момент совершенно забыли об этих монахах, а эти странные создания неизвестно когда умудрились проникнуть внутрь пещеры. Они воспользовались тем, что Ечуи и его компания не заметили их присутствия и нанесли смертельный удар Лир. «Папа, я!» Изо рта Лир вырвался сгусток зеленой крови, а на ее лице появилась печальная улыбка. Рука монаха была изъята из ее груди, и она медленно опустилась на землю в лужу своей крови. Ечуи быстро схватил Лир. Джарвис издал яростный рев и мгновенно активировал 28 своих лазерных клинков и бросился в безумную атаку, разрубив монаха на куски, но тогда другие монахи начали появляться со всех сторон. «Иди сюда!» — воскликнул Ечуи, держа Лир на руках. Джарвис быстро отскочил назад, а затем, схватив Ечуи, активировал свои ветряные матрицы, и они быстро покинули пещеру через большую дыру вверху, которая была создана взрывом бомбы уничтожения веры. Снаружи пещеры все пространство вокруг было переполнено монахами. Они были подобны муравья и до сих пор продолжали размножаться, увеличивая свою численность. «Лир, подожди секунду, твой папа отомстит за тебя». В этот миг глаза Ечуи налились кровью. Он положил Лир на спину Джарвиса и посмотрел на бесконечный поток муравьев-монахов и просто спрыгнул вниз. «Господин!» — воскликнул Джарвис, но было уже слишком поздно. Летя в воздухе, Ечуи издал яростный рев. Внутри пещеры количество волшебных элементов было минимальным, но пойнув ее, Ечуи ощутил богатый поток волшебных элементов вокруг. Так, он заставил себя снова войти в сферу специализации. На этот раз он вошел в сферу специализации сразу 6 волшебными элементами. Огонь, молния, земля, ветер, пространство, свет. 6 волшебных элементов были призваны Ечуи и даровали ему беспрецедентную силу. Он протянул свою руку вперед и активировал заклинание, которое создал специально для специализации 6 волшебных элементов. Это единственное заклинание суперкласса Ечуи, которое он мог использовать на данный момент. Заклинания в зависимости от своей силы делились на 6 уровней. Начальный или базовый, промежуточное или среднее, высшее, суперзаклинание, конечное и сакральное. Однако в повседневной жизни заклинания суперуровня уже были пределом подавляющего большинства магов, так как даже маги, которые достигли божественной сферы, не всегда могут высвободить конечное заклинание, а сакральные заклинания вообще существовали только в легендах, и только предок-император мог использовать их ранее. Сияние солнца.